prasado jasya prasadanya gati kutopi dhyayam stuvam stasya jashastri sandham Банде Гуру Шри Чарана Рубиндам Аджану Ламбита Бхужо Канака Бодато Шанкиртанай Капитаро Камалайатакшо Бишвамбхаро Диджаваро Джугадхармапало Банде Джагат Приокаро Корунаватаро Намастрикало Шаттайо Джаганнатха Шутайо Ча Шагриттайо Шапутрайо Шакалатрайо Те Намаха Барха пиравиравам мригамадатилакам кундалакрантагандам канджакшанкамбукантам смитасовхагамукам свадхаринастабинум Шьямам Шантам Трибхангам Рави Карвашанам Бхушитам Вайджаянта Банде Вриндаванастхам Ювати Шатабритам Брахмаго Паловешам Таптаканчана Гауранги Радхи Вриндаванишвари Вришабханусуте Деви Тванг Намами Хари Прие Мокам карати бачалам Пангам лангхаяте гирим Яткрипа тамахам банде Парамананда мадхавам Ванча калпатару бхяшча Крипа Синдхо Бхья Ивача Патитанам Павоне Бхья Вайшнаве Бхья Намо Намаха Хари Бхакти Параджи Ча Хари Нама Парайана Дурвритта ва субритта ва Тешам нитьям намо намаха Намо дхармайо махате Намо кришнайо бидхасе Брахманебхьо намаскритья Дхарман бхакше санатанам Нараянам намаскритья নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং তত জয়মুদীরয়েত্। জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির মুহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম্। গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়ীষু সুজনে ভূষুরগণে স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনব যুবদ্বন্দ শরণে সদা দম্ভম হিত্বা কুরুরতিমপূর্বামতিতরাম অয়ে শান্তর্ভ্রাত চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ কলিযুগ পাবনাবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ বর্জ один из ближайших спутников Шри Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу, его Шрила Рагхунат Дас Госвами, который принял прибежище на берегу Радаконды, в его Шри-Монашикхе, в первой шлоке. Он дает своему божественно чистому наставлению очень смиренно обращается, чтобы даровать всем садакам пример поведения в Рагануге Бхакти. Шрипад говорит: «О, брат Ум, я держу твои стопы и очень мягко обращаюсь к тебе. Пожалуйста, прояви особую любовь и привязанность прежде всего к Шри Гуру Деву. К Вриндавана Дхаме. Вчера мы слышали о том, как Шрипад выразил свое желание развить безграничную любовь к Враджадхаме. Если кто-то, принимая слова великих Махаджан, приложит усилия на этом пути, это будет очень благоприятно, потому что жизнь во Врадже — это очень-очень важный садана, незаменимая. Поэтому, имея любовь, привязанность к Раджа-дхаме, это крайне важно, незаменимо, необходимо. Здесь теперь Шипад говорит «Гошталайшу». «Логошталай» значит «враджаваси». И также оставь гордыню навсегда. И яви особую любовь к Враджаваси. Враджаваси. Кто это? Какого значения слово «враджаваси»? Тот, кто живет в Враджа. Всех следует принимать «враджаваси». Вначале «враджаваси» описали славу Дхамы, что она дарует всем живым милость. И она принимает принимает ради нас форму части материального мира, но она не материальна. Она лишь кажется такой. Она не относится к материальным элементам Дхамы Божественной. Все это проявление Премананды Дхамы и ее обитатели. Кришна лила роша анукхана. Бес. Джаман дхамет чинмаятта удгхошита хэчэ шастре махаджан баните. Все, как описывается слава трансцендентной Дхамы, также и Дхамаваси тоже являются духовными. Тот, кто живет здесь, в Дхамаваси, он становится духовным, на пракрита, трансцендентный. Необходимо так видеть всех враджаваси. Это правильное видение, а иначе будет апарадха. Шастры говорят, у них внутри скрытая анурага. Если кто-то видит у них какие-то неблагоприятные качества и дурное поведение, следует понимать, что это мой ум и мои чувства оскверненные. Меня обманывают. Это так нельзя. Но наш ум, на наш ум оскверненные чувства. Они видят всякие нечистоты в других. Шримад Прабхупада Сарасвати Чаран говорит, Бриндатоби бималачит гхана шатта бриндаха Бриндарака правара бринда муниндра бандаха Эй бриндатобите Здесь описываются жители Враджа, те, кто живут здесь. Все они полностью чистые и духовные. Они уже обрели духовные тела. Это полубоги и мудрецы возносят им молитвы и поклоны, совершают. Бриндарака правара бринда муниндра банда Эй дриштите дхамбасике дека Нужно таким зрением видеть Враджаваси. Не только это. Вриндаван Махимамрите Шипат. Парам бхакти варе Браджаваси ставар джангамир шева камана курече. Выражает желание служить движимым и недвижимым обитателям Враджа. Пожалуйста, даруйте мне служение движимым и недвижимым обитателям Враджа. Они очень-очень дороги, Гокулачандры. Можно посмотреть Бхагаватам, Брама, Вишну описывается, говорят. Джанмитранг парамананда пурна брахма санатанам. Здесь говорится, Враджаваси очень-очень дороги Кришне, это само собой так. Не только это, они намного превосходят Господа Брахму, и Он поклоняется им. Кинту Браджаваси же Брахмади Девата Ган Апекхау Адхик Пуджа. И Браджаваси превосходит своим положением полубогов, но не только это. Все они имеют духовные тела. Ки бхаша прайок кореча. Эдер Махамахима то дурати дуре. Их слава очень-очень возвышена, она недоступна материальному уму, их слава. Браджаваси имеет эту особую анурагу. Все слова Махаджаны говорят, здесь не следует судить материальным разумом Враджаваси. Они родились, обладая Анандарасой в сердце. Но тот садок, который... Тот, кто с верой, принимая слова шастры, совершает садхану. Здесь нужно проявить шрадху в этом вопросе, что Враджаваси очень возвышенно. Затем Рагунатдас говорит, о, ум, яви также бескорничную любовь и привязанность к вайшнавам. Суджана, вайшнавы. Бхагават пада падме бхакти лаб корте гале. Они следуют в пути бхакти, чтобы обрести преданность. Это необходимо проявлять к ним любовь. Это шастры говорят. То, что вайшнав нужно проявлять высочайшее бхакти. Без милости преданных невозможно обрести какие-либо плоды бхакти. Поэтому нужно, поэтому есть крайняя необходимость в поклонении вайшнавам, необходима их милость. Так говорит Махаджана. Самое главное садхана, чтобы обрести прему по стопам Бхагаванам. Бхагавана — это милость чистых преданных. Бхакти — это самый лучший процесс бхакти садханы. Это Махат Крипа, Вайшнава Крипа. Кено Бхагават Крипа Махат Санга Иван Махат Крипа. И милость Бхагавана, она приложится, если есть милость Вайшнав. Она, милость Бхагавана следует за милостью Вайшнав. Сатан Госвами говорит об этом. Джилга Тату Сандарби. Что бхакти, она не само по себе летает, если захочет, но обитает в сердцах бхакти. Можно задать вопрос, по милости Бхагавана ведь можно обрести бхакти к нему. Почему тогда так необходима милость Вайшнава саду? В шастрах снова и снова описывается необходимость. Зачем тогда описывается так необходимость саду и Вайшнав? Ведь можно по милости Бхагавана все получить, но говорится не так. Все. Махаджана разъясняет нам Сиддханту, что главная причина освобождение, да, это Бхагаван, милость Бхагавана, но нужно прежде всего уже иметь связь с Господом, чтобы получить Его милость. Но как это обрести эту связь, как обратиться к Господу? Эта милость Бхагавана, она принимает образ саду. И таково положение чистого преданного. Он на самом деле является проявлением милости Бхагавана. Где доказательства? Бхагаван принимает форму саду, говорится в этой шлоке. Бхакти-сандарбхи, 180-й шлоке Шримад-Джива-Госвами Чаран говорит: о Бхагаван, в этой шлоке он комментарии пишет: саду является проявлением твоей формы. Ты проявляешься в этом мире для всех. Когда ты хочешь проявиться перед всеми, ты принимаешь форму саду. И милость Бхагавана, которая направляет нас на духовный путь, она проявляется через саду. И не иначе. Именно так. Саду — это олицетворение милости Кришны. Саду Вайшнав. Если поэтому говорится, что если кто-то отвергает прямую милость Господа в форме саду, ищет что-то иное, что он достигнет? Он ничего не достигнет, поэтому всегда отбрось гордость, неискренность, двуличие. А к вайшнавам прояви безграничную любовь. И своему ближайшему преданному Удаве Кришна сказал: этот шлоку Джи Госвами дает комментарий. Я очень-очень доволен служением саду. Я доволен этим больше, нежели служением самому себе. Если служит мне, не так доволен. Вясаватар эту сиддханту разъяснил. Служение моим преданным я ценю больше, чем служение мне. Я особо доволен теми, кто служит моим преданным. Поэтому нужно любить вайшнавов, а иначе невозможно достичь совершенства в бхакти. И более того, Бхагаван не жаждет так преданности. У него есть Сарупананда, но он не жаждет ее так, как Бхактиананда, которая в сердцах предана. То есть он больше всего любит своих преданных. Он больше, чем самого себя, любит своих преданных. Несмотря на то, что на растворении Ананды у него есть Сарупананда, самодостаточная удовлетворенность, но все равно он больше любит Бхактиананду, Премананду, своих преданных. Это для него самое желанное, самое нужное. Росико жуваттян, росико жувети, лукта прамарир мато. Ниже Дурбаса ке боллен. Он Дурбасе сказал сам, Господь Нараяна, о Брахман. Те, для кого я единственное прибежище. Я не принадлежу самому себе, я принадлежу им, я не желаю своей айшвари, так как их преданность привлекает меня больше, чем мои достояния. Джишангати рахам пара. Суду тайной. Кроме этого, смотрите. Джара отчутир шева параян. Тадир прем ситти хаве ки хаве на. Тот, кто очень дорог, если Господь кем-то очень доволен, обретет он прему или нет? Конечно, обретет. Тадир прем сидди вишае коно сандехо нэй. Но если чистый преданный Господь не будет довольны кем-то, как он обретет прем сидди? То есть, поклоняясь Господу, можно достичь совершенства бхакти, а можно и не достичь. Но тот, кто поклоняется моим преданным, тот, несомненно, обрестет совершенство бхакти. В Сандилья Смрити говорится, «Отчута-севинам-сиддхир-бхавати-нова-ити-саншайо-асти». Кинту есть сомнения. Можно сомневаться, принесет ли поклонение Ачьюти плод прямо или нет. Но если кто-то поклоняется вайшнавам, то сомнений нет, что он обретет прему. В этом вайшнавах шастрах говорится. Не следует искать недостатки в вайшнавах. Наоборот, нужно прилагать все усилия, чтобы доставить им радость. Не стоит ни в коем случае критиковать вайшнав. Все они поклоняются Господу. Читание Чаритамрити говорится. Рагунат Дас Госвами Пад в своей жизни показал это. Шилкарас Госвами вчера написывает служение Харидас Пандита. И Рагунат поэтому говорит, по ум яви любовь и желание служить вайшнав, стремись доставить им радость, не ищи недостатки. Рагунат Дас дает наставление тем, кто идет по пути Рагануга Бхакти, что вам необходимо это особое рати вайшнавам суджанам. Шримад Бхагават в третьей песне, в седьмой главе говорится, какие плоды приносят служение саду? Тот, кто служит саду, тот обретает само собой стопы Господа, который разрушает все страдания и обретает прему. Быстро достигает рати. И он обретает стопы Господа, которые разрушают все материальные страдания и привязанность. И у него пробуждается праздник премы к лотосным стопам Мадхусудны. Таковы плоды вайшнава сева. Как понять махатсанга и махатсева? Что такое параманурагти? Бесконечная любовь к вайшнаву. Это означает в отношении с вайшнавом проявлять служение словами, действиями, мыслями. Общаться с ними, служить им, слушать из их уст харикатху. Это служение саду, слушание харикатхи и помнить их наставления, следовать этому, следовать их примеру. Тадир упадеш ади онушаре садхан бхажан кара. И применять в садхан бхажан их наставления. Это дур хочче махат санга ба вайшнав паричарджа махат севар. Это называется махат санга, махат сева. Коно уддешантар жоди бхитаре таке, тахоле кинту саммак бхаве сей паричарджар фалалабхе амра хабо банчита. То, что есть этих вайшнав, они даруют нам свою милость, поделятся с нами. Мы, общаясь с ними, познаем их славу через Кришна-катху, которую они даруют нам. Слушая эту катху, необходимо и следовать их примеру, следовать их наставлениям. совершать нужно садхан-бхаджан под их руководством. Но мы говорим Махатсеви, Вайшнава-севе, и думаем, и мы можем подумать, хорошо, я раздам Вайшнавам еду, деньги, вещи. Это моя Вайшнава-сева. Вринаван Махимамрити Прамана Сарасвати по-другому говорит о Вайшнава-севе. এইটুকুই বৈষ্ণব সেবা বা মহৎ সেবার চরম কথা নয়, это не вайшнава сева, это не садо сева. Приготовить им кичри, это не еще не то. Чара একটু বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত, তাদেরকে শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করলাম. Начали. Нужно с верой служить им. আমরা যেভাবে মহৎ সেবা দিতে মনোবুদ্ধির পরিচয় মানে পরিচয় দিয়ে থাকি, то есть у нас может сложиться неправильное понимание вайшнава севы. Мы можем подумать, что это только что-то жертвовать вайшнавам, но это не истинное значение вайшнава севы. Нужно разумные преданные сами поймут, что есть вайшнава сева, саду сева, саду санга с любовью, является ли жертвами чего-то, каких-то вещей, да? Вайшнава сева с любовью, саду санга с любовью. Бхакти Расамрита Синду Шипад Рупа Госвами вчера говорит, он описывает все бхактианги, и среди них есть совершает Шраван Киртан Смаран, Нам Рупа Гуны, Лила Бхагавана. Тот, кто следует, совершается это под руководством вайшнав, вот это вот вайшнав сева. Как во многих киртанах прославляется слава вайшнав, Шипад Рупа Нандас Госвами Чаран. Дается ему наставление, уму наставление, говорит, что вот это, что любовь к преданным Господа — это самый лучший способ садханы. Для всех садхаков он дает это наставление. Народ там нас поет. Когда же у меня будет рати к чистому преданному любовь? Тогда какие у меня препятствия могут возникнуть в духовной жизни? Внутри и снаружи у меня будет одно поведение. Я не буду скрывать. Когда же я буду почитать других, не ожидая почтения к себе, и все время буду памятовать о Кришне, совершать Кришна Киртан? И пока я в этом теле, я буду прикладывать усилия к этому каждое мгновение. Это самое благоприятное для баджана. Я посвящу свой ум, мысли, действия вайшнам. Я отрекусь от всего неблагоприятного. Кто-то совершает баджан, он, когда приходит время, тогда придет время оставить это тело. И Наратан Дас Такур говорит, я не буду поддерживать это исцеление своим телом, я буду служить вайшнавам жизнь за жизнью. Лотосные стопы вайшнава — это величайшее сокровище. Вайшнав Такур, он трансцендентный, лишен недостатков. Это вайшнава Татва. Вайшнав Татва. Нужно совершать это служение с таким пониманием. Нужно знать вайшнава татву, служить вайшнаву, что его тело трансцендентно, и он не имеет недостатков, и он имеет любовь к святому имени. И он может даровать милость. Нам Рупа Гунарила. Это самое драгоценное для вайшнава. Он может спасти весь мир. И он очень милостивый ко всем дживам. Если бы кто нам тогда сможет спасти, если не милостивый вайшнав? Если бы мил вайшнав не было милости, кому бы мы были нужны, кто бы нас мог спасти? Вайшнавы не лишены гордыни и всегда погружены в баджан, и в них снаружи снутри одно поведение, у них нет материальных привязанностей. Это признаки вайшнавов. Шримад Госвами Чаран так поэтому выражает такую, возносит эту молитву о любви к вайшнавам. После этого он говорит «Бу Сурагане». Сура — это полубоги. А на земле кто полубог? Но говорится, что на земле полубоги — это брахманы. Бусура Ган, это значит брахманы. Ой, Наратам и Рагунадас говорит, яви к брахманам глубинную любовь, глубочайшую любовь, потому что Бхагаван будет доволен тобой и даст тебе милость. Поэтому служи брахманам. Говорится, го брахмана хитая ча. В шастрах. Но в шастрах тоже говорится, если брахман не вайшнав, тогда нужно далеко быть от этого брахмана. То есть есть много в шастрах слов, принижающих брахманов, не вайшнавов. Но ни в коем случае нельзя этим пользоваться как поводом критиковать брахманов. Значит, разрушить наши бхакти. В шастрах критикуются брахманы, вайшнавы, не вайшнавы. Это для того, чтобы их пристыдить, чтобы они занялись бхакти. Никто не имеет права, не дает никому это право критиковать брахманов. Бхагаватам, 10-й песни, говорится, Бхагаван Дваранат говорит, династия Яда дает наставление. Если брахман, если он вас будет критиковать, если он будет воровывать вас, если он будет вас травить и прочее, несмотря на это, поклоняйтесь его стопам. Такое наставление дает. Почему? То есть, что бы Брахман ни делал, выражаем его почтение. Вишванат Чакратхакур, Варагавар Чандрики, он дает пять видов садханы для Рагануга Бхакти Садака. Там есть Сабишта Бхава Майя. Сабишта Бхава Самманди. Сабишта Бхава Нукул. Сабишта Бхава Вируддха. И Сабишта Бхава Авируддха. Пять видов садханы. Среди них Сабишта Бхава Авируддха. Это служение коровам, браманам, баньяну и матери земле. Им нужно выражать почтение. Из 64 анг есть такая анга, бхакти-расамрита санга. Уважение коровам, также к браманам, и к матери земле. И баньяна. Это не мешает бхакти. Это благоприятно для бхакти. Шрипад говорит здесь. Далее, сва-мантре. Сва, значит, собственным дикша-мантрам явить любовь, привязанность. Дикша-мантрам явить безграничную любовь. О каких мантрах имеется в виду здесь? О каких мантрах говорится? Брахма-пуране говорится. Что такое мантра? В мантре есть бидж в начале. Есть звук поклона, поклонения. Есть имя Бхагавана. Все это включено в мантру. Если там этого чего-то нету, то это не мантра. Есть определенные особенности мантры. Поэтому должен быть бидж, поклон и имя Господа. Все это должно быть вместе. Это особо, эти мантры имеют силу, потому что они получаются от Бхагавана или его преданных. Это мантра. Поэтому эти дикши-мантры, благодаря им, им проявляется вечная самбандха преданного Бхагавана, и мантры даруют эту самбандху. Поэтому Гурудев говорится, что он дарующий самбанду. Самбанда Вигьян Датт, дарующий самбанда Вигьян. Итак, эти следования этой самбанды без оскорблений постепенно преданный достигнет премы, следуя такому пути. Необходимо самбандха благодаря мантре и шастрам, и эта самбандха затем перейдет в прему. А джива обусловленная, у нее есть обусловленность с телом, материальными желаниями. Ее ум нечист, и она не знает ничего, кроме собственного тела, это джива, условно. Но когда мы повторяем эти мантры, тогда эти мантры имеют особую шакти, которая спрятана в этих мантрах, Это сила шаст мантры разрушает наше материальное отождествление. И мы обретаем духовное тело, которое может служить Бхагавану вечно. То, что освобождает ум, это мантра. В мантре заключено предание, а в гаятри еще включена молитва. Из устных уст Шри Гуру эту мантру дикшу получается. После этого что происходит? У Гуру есть такой шакти, он дарует нам мантру. И вместе с этим это особая шакти проявляется в преданном, спрятанная в этой мантре. И он получает способность совершать баджан. Обитает Дивья Гьян. Что такое Дивья Гьян? Дивья Гьян это сам Кши Кришна, который раскрывается через мантру. Садхан Госвами Пад говорит об этом в Хари Бхакти Виласе. Проявление Гуру — это мантра. В мантре заключен сам Кришна. Кто-то может сказать, зачем дикша, если твой харинам есть, который спасает? Нет. Нет, нужна дикша, иначе не будет отношений с Господом. Если ум не будет освобожден, есть также высказывание шастры. Если не следовать, то здесь в этом стихе говорится, от Патаева Калпате, если кто-то пытается следовать пути бхакти, но не следует наставлениям гуру, не принимает дикшу от гуру, то его бхакти будет лишь беспокойством для всех окружающих. Он должен достичь начала духовного тела во время дикши. Он преданный вручает свою душу Кришне, и тогда устанавливаются отношения Кришны и преданного. И его тело становится духовным, в котором он может служить Господу. А иначе как он будет служить? Это тело становится Чидананда-мое. То есть его атма обретает Чидананда-мое деху. Тело во время дикши. Хари Бхакти Виласе описывается дикша подробно. Хари Бхакти Вилас — это для вайшнавов книга написана. Кому бы они поклонялись, то есть для всех бхакти. Какой бы они аватаре Господа не поклонялись, для всех есть наставление. Там разные-разные мантры описаны. Главное среди них — это Шри Кришна мантра. Главное. И в Кришна, среди Кришна мантр есть, снова говорится, что самое главное — это Гопала мантра. Среди всех Кришна мантр — это главное мантра. Это драгоценный камень всех мантр. Там есть нектар слов гопи в этой мантре. Это 18-сложная или 10-сложная мантра. И поэтому эта мантра называется драгоценным камнем всех мантр. И от Дикши Гуру преданный обретает мантру и узнает значение мантры. И он повторяет свою мантру с любовью. Постепенно происходит читадарпана марджанам. Его сознание очищается, и он обретает изумительный плод мантры. Он обретает дикшу сиддхи, мантру сиддхи. И тогда он может достичь совершенства Брихадбхаватамрити. Гопа Кумар, пример этого, он все время повторял мантру. Он был Говардхана-васи, мальчиком, жителем на берегу Ямуны. Он встретил своего гуру и получил от него десятисложную мантру. Он ничего не знал, был маленьким ребенком, просто... После этого гуру исчез, но мантра осталась в его уме. И он, следуя наставлению гуру, непрерывно повторял эту мантру. И он пересек все материальное бытие благодаря этой мантре, и материальный мир пересек весь, достиг своей цели благодаря повторению мантры. Как, видите, какая важность повторения мантры Брихадбхаватамрити? Можно посмотреть на жизнь Гопа Кумара, какова сила мантры. Видно в его примере его жизни. Поэтому Шипат Сума Ому говорит, развей любовь, привязанность сва мантрам, собственным дикша мантрам. Яви несравненную любовь, преданность, привязанность. После этого говорит Шри Намни. Шри Харинаму. И это тоже есть Брихадбхаватамрити. Гопа Кумар. Ты такую ништху проявил в повторении дикши мантры. Здесь у меня врач. Здесь врач. Это обитель Рагануга Бхакти. Здесь важнее повторять Харинам, повторяй святое имя, здесь вражи. Нама Санкиртан — это в Брихадбхаватамрите описывается во всех отношениях, со всех сторон описывается слава Харинама, и поэтому Рагунат Дас говорит, яви особую веру, привязанность и любовь к Харинаму, святому имени Шри Намни. Благодаря любви к Харинаму садак обретает все совершенство. Почему? Потому что нам — это цель и процесс. Нету различий между нам и нами. Намасчинтамани Кришна Чайтанна Расавиграха Пурна Шуддха Нитта Мукта Абхиннат Падма Пуране эта шлока приводится. Джива Госвами Пад написал мне комментарий. Написал, нама это чинтамани, святое имя, исполняющее желание драгоценный камень. Не просто чинтама, но это духовный. как духовный камень исполнения желаний. Все желания исполняет нам. Не просто чинтамани. Это сам Шри Кришна, Сатчидананандамой Шри Кришна. Это и он не отличен от своего имени, не только это. Нам и нами, между ними нет различия. То есть нам имеет всю потенцию самого Бхагавана. Но более того, нам и нами, Кришна и его имя не имеют никаких отличий. Нама, Рупа, Гуна, Лила — все это в святом имени. Сварупа — духовное, Сатчидананд. В особенности для Кали-юги — это лучший путь, единственный. Вишванат Чакраварти Такур говорит, Татту нама саңкиртана саңжогена ива нам саңкиртан сахожоге янна бхакти жажан кутта хаве. Что Харинама Санкиртан — это драгоценный камень духовной практики. Поэтому Шрипад дает наставление своему уму Шринамни. Прояви к Харинаму глубочайшую любовь и привязанность, преданность. Махаджана пишет об этом в Падишамрите, в том числе. Завтра мы, по милости Махапрабху, снова соберемся и продолжим. Сегодня закончим.